Счастливо вздохнув, я продолжил любоваться тем монстром, который вылепил за эти 7,5 недель из проекта «Нохан». Теперь с моим крейсером ничто и рядом не стояло. Если перевести его в поколение, то местные флотские эксперты уверенно дадут ему 10-е поколение. Да уж, пришлось мне постараться, чтобы сделать то, что я хотел. Первоначальный вариант, то есть восстановление по стандартам флота «Антран», был мной обдуман и отставлен в сторону, как малоперспективный. Вот тогда, а это произошло на 3-й день моего пребывания на кладбище, я и разработал новый план полной модернизации «Нохана». Причем с виду тот не сильно изменился, и при опознании в нем признают именно крейсер типа «Нохан», тогда как я умудрился превратить его даже не в легкий, а средний линкор, но малых размеров. Как я это осуществил? Ох, и пришлось повозиться и подумать, пока не смог сформировать свои идеи сначала в виде схемы, а потом уже и в этом корабле. Базы знаний из будущего в этом изрядно помогли. Без этих знаний я бы и не рискнул вносить конструкторские изменения в корпус и программное оснащение крейсера. В принципе, что отличало 10-е поколение от 8-го? Да более новейшее вооружение, оборудование и программное обеспечение, втиснутое в меньший корпус, что был до этого. То есть, по стандартам будущего, тяжелый крейсер «Нохан» как раз и был размером со средний линкор. Чем дальше в будущее, тем уменьшались размеры и увеличивались возможности кораблей. Так что я просто воплотил в жизнь работу инженеров-конструкторов чуть раньше, чем они сами это сделали. Ну а расчеты, которые я делал, сводились к тому, чтобы разное оборудование работало совместно. Все-таки большая часть не была совместима с тем, что стояло на крейсерах. В чем изменился «Нохан»? Ну, в принципе, во всем. Я даже его жилой модуль убрал и установил другой, как раз со среднего линкора, где взял большую часть запчастей и модулей для замены. Первое. Установил более мощные реакторы. Также 5 их было, но энергии они давали на 1/3 больше. Да еще сварил станину и установил в трюме 6-й для поддержки остальных. Корма обзавелась более мощными двигателями с легкого линкора, со среднего и уж тем более тяжелого, двигатели там бы просто не поместились. Да и эти вошли впритык, и пришлось наращивать броню. Это были первые внешние изменения в этом проекте. Чуть увеличена корма, скрывавшие двигатели совершенно другой модели. Ну и колпаки башен туннельных пушек. Их осталось столько же, но калибр был установлен совершенно другой. Прорубку лучше рассказать отдельно. Один из линкоров, найденных мной, видимо, был экспериментального проекта, так как выделялся среди других, и был явно 9-го поколения. Наверное, он тут был на испытаниях. Рубка у него была цела и куда лучше и оснащеннее, чем у других кораблей. Вот ее я снял и установил на «Нохан». Та по размеру даже меньше была, и пришлось повозиться, чтобы поставить и закрепить ее. К тому моменту тень уже взломал управляющий скин, на него подали питание, бросив кабель от реактора челнока, и он стал мне помогать. Все закладки я с него убрал, так что в случае встречи с подразделениями флота ВКС Империи Антран неповиновения не будет. Все сигналы с их кораблей будут проигнорированы, но Искин обязан мне сообщить, что его пытаются взять под контроль. Помимо этого, вместо 8 легких туннельных пушек я установил башни средних, а вместо 4 средних — башни тяжелых. Тут вот пришлось повозиться. Гнезда под эти башни не подходили, и те пришлось вырезать из корпусов кораблей-доноров. Вот так я и работал все эти недели, в чем мне помогали 7 инженерных комплексов, которым я давал задания. Это облегчало работу, и 12 технических. Именно такое количество комплексов и позволило закончить так быстро. Теперь по списку, что я сделал. Поменял рубку на более совершенную. Теперь мне будет в 2 раза легче управлять крейсером, да еще вести одновременно бой и пилотирование. Более серьезная внешняя броня, снятая с того экспериментального линкора. Она еще была покрыта специальным напылением, помогающим сбросить излучение сканеров и радаров. Отвлекусь немного от рассказа. В будущем все боевые корабли имеют такое напыление на броне. Оно действительно помогало от сканеров и радаров. Те не могли зацепиться, чтобы навести ракеты или прицелы противника и сделать ему прицельный выстрел или залп ракет. Но тогда же нашли противодействие, модернизируя антенны и самооборудование, как сканеров, так и радаров. Сейчас до этого еще не дошли, а такое вот напыление становилось для противника серьезным испытанием. Попробуй попади в цель, если прицелы и наведение сползают с нее. В моем же случае, зная все техническое описание нужного оборудования, я модернизировал его в новой рубке Нохана. И теперь для моего корабля как раз такое напыление никакой проблемы не представляло. Целеуказание уверенно держало судно на прицеле. Именно по этой и ряду других модернизаций эксперты ВКС и дали бы кораблю 10-е поколение. Но вернемся к самому кораблю. Так вот, замена рубки, брони... Ох, и помучились инженерные комплексы, когда гнули ее по обводу. Замена вооружения, жилого модуля, реакторов, двигателей, как разгонных, так и маневровых, системы жизнеобеспечения, сканеров, радаров была проделана мной, но пока не опробована. Да, все я поменял или проделал за 7,5 недель. Еще у меня в планах было создание медсекции, вернее, даже малого госпиталя на борту корабля, но пока не успевал, основные узлы делал. Поэтому медоборудование, собранное с ближайших кораблей, и все оснащение находились в трюме и частично в контейнерах на сцепках. До этого трюм был полупустым, а теперь забит до предела. Более того, на корпусе корабля на сцепках были закреплены 2 десятка средних контейнеров и около 100 малых. Все добро, что я насобирал, увозил с собой. В принципе, сегодня все. Отсыпаюсь, а завтра покидаю это кладбище. Да-да, я собирался это сделать на следующий день. Чтобы покинуть территорию кладбища, мне необходимо было пройти мимо зон безопасности 4 пока еще живых кораблей, 1 антаранского и 3 антарских. Так вот, обойти я их не мог. Это самый удобный маршрут. Из-за этого и пришлось задействовать тень. Сегодня он закончил ломать Искины, последнего из 4, того самого линкора, что привлек мое внимание в первый день. И путь был свободен. Я как раз летал за ним на своем инженерном боте. И вот при возвращении остановил судно, заставив его зависнуть в пространстве, и в данный момент любовался своим творением. Крейсер висел серой тушей. Это напыление так реагировало на свет прожекторов бота. И сиял огнями на летной палубе. В принципе, со стороны тыловиков, где те находились, мы были скрыты. Но я все равно не терял внимания и старался вести работы как можно незаметнее. пока то, что я находился на кладбище, ими не было вскрыто. Ну, а когда покину, там уже будет поздно. В принципе, рассказывать о том, что я делал, не хотелось. Работа нудная и тяжелая, разве что проектирование меня увлекло. Я отдался ему полностью. А так, я рыскал по кораблям, собирая все, что плохо лежит, и позже перебирал, что пригодится, а что нет. Одной из первых ценных находок был ремонтный корабль обеспечения. Но что он тут делал, не совсем понятно. Обычно они рядом с носителями тусуются, в тылу. И уже после боя занимается ремонтом, но этот был именно в середине кладбища. Он обогатил меня не только на 3 инженерных комплекса полной оснащенности и немалым набором запчастей к ним, но и вот этим ботом. 3 других были уничтожены во время боя, так что на этом боте, используя манипуляторы, я и перетаскивал все добро к Нохану. Также с помощью бота я ворочал и устанавливал на станины тяжелые сигары двигателей. Отличным приобретением оказалась эта суденышка, сколько времени мне сэкономило. Помимо него, я забил летную палубу отремонтированными истребителями, штурмовиками и перехватчиками. Даже нашел 4 бомбардировщика и тоже приписал их к крейсеру. Так что летная палуба была полна техникой. С разведывательного корабля, что также оказался на кладбище, я снял много очень ценного оборудования, включая разведботы, челноки и катера, имеющие системы маскировки. Для тайного проникновения на планеты самое то. Более того, у самого крейсера было оборудование маскировки. Оно, конечно, из максимально возможных по мощности, но и его я установил в рубке Нохана и задействовал. Такое оборудование могло прикрыть полем маскировки крейсер размером максимум 5-го поколения, каким и был разведчик, где я позаимствовал это оборудование. А у меня был корабль 10-го, максимального поколения, в 2 раза больше. Поле на него просто не налезало, чтобы полностью прикрыть. Однако и это оборудование маскировки можно было модернизировать, что я и сделал. 3 дня кропотливых расчетов и готово. Теперь мой крейсер и мой дом мог быть прикрыты этим полем. Я уже пробно запускал его. Работало отлично. Жаль, долго держать было нельзя. Слишком много энергии жрало. Стержни реакторов очень быстро съедались, да и у самих реакторов излишне быстро увеличивался износ. Конечно, мне активного эксплуатирования всего этого оборудования хватит лет на 20, но все равно не хотелось так быстро терять ресурс. Я не планировал так быстро расставаться с этим кораблем. Нужно еще подумать и найти выход из такой прожорливости оборудования маскировки. Может, найдется возможность эту прожорливость, если не сократить, то как-то уменьшить. Ничего. Время будет, посижу за расчетами. В принципе, вроде все. Работал я с редкими вкраплениями сна, непрерывно, и, наконец, создал этот шедевр, о чем только что рассказал. Как я уже говорил, работа была очень тяжелая, поэтому я устал не только морально, но и физически, и эти сутки решил потратить на крепкий сон и отдых. Стронув бот, я завел его на летную палубу крейсера и дистанционно запустил закрытие бронестворки. Защитная пленка тут работала, но иметь подобно незащищенное место на корабле для проникновения чужаков не хотелось. Конечно, управляющий Искин контролировал все вокруг и такого не допустит. У него жесткие инструкции, да и щит работал, хоть и не в полную силу. Но в ближайшее время покидать борт корабля я не собирался. Вот, согласно стандартной флотской инструкции, и закрыл палубу. Поставив бот на его место, это была единственная свободная площадка для парковки, я покинул его, перед этим отключив все системы, но не глуша реактор, и направился в свои апартаменты. Атмосфера на борту была, и штатно работала система жизнеобеспечения, Кстати, пока есть время, расскажу про Искин и о том, как я ломал голову, придумывая название для своего творения. Искинов в рубке было 7. Но все же рубка с линкора. Но я нашел место и поставил 8-й, дополнительный. Он ни за что не отвечал, а служил для усиления возможности расчетов и работы остальных. В это время на окраинных мирах уже пошли Искины с так называемой приставкой А, то есть с усиленными мощностями расчетов. Конечно, до тех, с которыми я работал в будущем, им еще далеко. Можно сказать, первые прототипы со всеми своими болезнями и недостатками. Однако и с ними я изрядно поработал, обновил установочные программы собственноручно написанными софтами, то есть увеличил почти вдвое их возможности и приблизил к стандартам будущего. Ничего трудного. Я знал, что нужно делать, и написание нужных программ у меня заняло 2 дня. Сделал бы быстрее, но заготовок не было. Пришлось с нуля начинать. Так вот, Искинов было 8, из которых 3 усиливающие остальные. Управляющему я дал новое имя — Перун, в честь славянского бога. Навигационному — Кузьмич, чуть не дав Сусанина. Но быстро вспомнил, что как назовешь судно, так оно и поплывет, и назвал Кузьмичом по фильму «С земли». Про охоту где? Отвечающему за вооружение дал имя «Командор». Это был уставной вояка по тем личностным данным, что я ему записал. Внутренняя безопасность тоже была на нем. 4-й отвечал за систему жизнеобеспечения и техническое обслуживание корабля, то есть командовал всеми ремонтными и техническими дроидами. 5-й Искин — Шпунтик. Это летная палуба, координационный центр управления москитным флотом, ну и все обслуживание. С освободившимися и увеличенными мощностями появился запас в их памяти, и я дал им еще некоторые установочные программы с новыми обязанностями. Теперь командор и Перун помогали мне в случае артиллерийской стрельбы. Скорость прицеливания повышалась в разы. Ну и ракеты можно было направлять теперь дистанционно. А вот название для корабля я пока не придумал и назвал все так же — Нохан. Это была такая маленькая рыбка в одном из миров империи Андран. Маленькая, но очень опасная. Она кусала, парализовывала жертву, забиралась под кожу и съедала изнутри. А уж если их несколько... В общем, удачное название, если вспомнить, что Нохан, к тому же и рейдер, созданный так же, чтобы работать на коммуникациях противника. Про вооружение рассказать хотелось бы особо. 4 башни тяжелых туннельных пушек, 6 средних и всего 2 малых. Пушки одноствольные, неспаренные и работали на дальних дистанциях. То есть я мог уничтожить противника до того, как войду в его зону поражения. Именно для этого мне и нужна была помощь Искинов. Стрелять придется не визуально, а по расчетам. А при пилотировании всего вместе я этого не потяну. Хотя возможностей моей сети впритык, но хватало. Еще было 5 башен плазменных пушек главного калибра, 8 среднего и 206 турелей ПКО. Помимо них было 8 пусковых средних ракет и всего 2 тяжелые. Да-да, умудрился втиснуть, хотя, казалось бы, куда? Еще стоило бы упомянуть о средствах спасения. Нет, шахты спас капсулами, я вернул в исходное положение. То есть теперь все капсулы на местах, да и было их всего 20 штук, 10-местных. Я про другое. Среди обломков был найден фрегат. Средний фрегат модели Туга в модификации торпедоносца. Сами пусковые я убрал, доработал кораблик и готово. Неплохая личная яхта у меня теперь всегда была на борту. Фрегат был жестко закреплен на сцепке 5-й шлюзовой рядом с жилым модулем, и от него к этой шлюзовой из моих апартаментов можно было добраться быстрее всего. Да как-то так. Сам фрегат претерпел серьезные как внешние, так и внутренние изменения. Он стал быстрым, очень маневренным и вооруженным. Получил оборудование скрыто, то есть маскировки. Запас хода у него увеличился на порядок. Гипердвигатель теперь помощнее, ну и остальное, как я уже говорил, поработал над ним. Вот вроде бы и все. Сутки прошли хорошо. Я выспался, потренировался часок в предвоенном тяготении и искупался в бассейне. Не мог я не сделать его в тренажерном зале. Зал с отличными снарядами и тренировочными капсулами прямо манил, а я любил доводить себя до полной усталости, чтобы повысить физические и профессиональные умения бойца. Кто-то удивится, откуда у меня вода, да и воздух тоже. Поясню. У флотских по инструкции на каждом корабле должен быть запас воды в виде льда, хранящегося в малых контейнерах, ну и воздух в баллонах под высоким давлением. Я это все нашел, и мне вполне хватило. Даже стандартный запас сделал, согласно все той же инструкции. Флотские плохого не посоветуют. У них все это кровью написано, на личном опыте. Вытеревшись полотенцем, я прошел воздушную обработку душевых кабин, теплый воздух подсушил последние капли и, надев пилотский комбез, у меня их на складе теперь много, все неношенные, в консервационной пленке, направился в рубку. Все приготовления были закончены, я позавтракал, позанимался и полной силы здоровья решил покинуть это кладбище, что так много мне дало. Да, я собирался покинуть кладбище, но направиться планировал не на землю, а сначала заглянуть на ту станцию торгашей под названием «Карай», откуда на фрегате мусорщика прибыл в эту систему. Дело в том, что я действительно многое нашел тут, на кладбище, но далеко не все, что мне было нужно. Это я и надеялся найти у торговцев, например, те же косметические наборы и остальное, что так манит женщин. На земле это один из самых ходовых товаров. У меня, конечно, есть промышленный синтезатор, который может создать все, что угодно. Но он снят с ремонтного корабля, и программы в него вбиты для создания запчастей, плат и небольшого оборудования именно для боевых кораблей. Не было у меня нужных программ, и как их писать, я пока не знал. Я производственник, а не косметолог. Проще купить. Тем более наличность на кораблях я собрал в приличном количестве, как и банковских чипов. Последний я пока не взламывал. Многие имели пароли, оставил на будущее. Про каталоги и учебный материал по артефактам древних тоже не стоит забывать. Все это мне также было нужно, хотя бы чтобы основы усвоить. Надеюсь, все это я найду на станции и приобрету. Пройдя в рубку, которую охраняли два боевых дроида противоабордажного комплекса, у меня внутренняя безопасность была в активном режиме, я устроился в кресле капитана и, подсоединив шнуры к нейроразъемам на кистях, замер, запуская большую часть систем, кроме сканера и радара. Если я их запущу, то засвечусь, как огонь в ночи, а это делать было пока рано. Нет, пока я использовал пассивный радар на малой мощности. Большую часть прохода я расчистил, ботом оттащив обломки, но он все равно был узок, поэтому защиту пришлось уменьшить. Пленка пузыря была практически у контейнеров, но не касалась их. Потерять свое добро я не хотел. Только в одном месте кладбище не было мной расчищено от остовов кораблей и крупных обломков. Тогда линкор антарцев еще не был под моим контролем, как сейчас. Пришлось остановить движение крейсера и стабилизировать его в пространстве, после чего на боте в течение 5 часов оттаскивать обломки в сторону. Мы с ботом отлично потрудились, как буксировщики. Удобные штуки эти, манипуляторы, надо сказать. Не зря же это суденышко назвали инженерным, то есть для инженеров. Очень компактное и удобное оборудование для меня. На этом было все. Я благополучно дошел до охранной системы флотских, которая уже была взломана мной, и начал медленно разгоняться, врубив сканеры и радар, осматриваясь в системе. Теперь это можно было сделать безопасно. В квадрате, где работали тыловики, поднялась паника, и мне пошли запросы, которые я игнорировал. Через 3 часа мой тяжело нагруженный корабль прорвал пространство и ушел в гипер. Одно это, скорость перехода, показало, что я не зря модернизировал корабль. Такие суда с подобной массой уходят на 2 часа позже. Вот, наверное, удивились флотские. Они наверняка сняли характеристики Нохана и по ним рассчитали время на прыжок. А тут, на 2 часа раньше, корабль исчез с радаров. Стоит задуматься, а кто это вообще был? Как только звезды прыгнули мне навстречу, я потянулся и, покинув кресло капитана, направился в жилой модуль. Нохану лететь до станции 2 дня, в отличие от фрегата, так что займусь-ка я госпиталем. Место под него уже подготовлено, осталось создать сам госпиталь. И сделать я собирался обычный малый госпиталь по стандартам Содружества. Это 6 боксов и 4 служебных помещения. Боксы были диагностические, операционный, 2 лечебных, реанимационный и учебный. Служебные и того проще. Склад медпрепаратов, кабинет и комната отдыха для медперсонала, кабинет главврача вместе с комнатой для отдыха и в нем же небольшая кладовая спецхранилища для самых дорогих и опасных препаратов. Ну и процедурно, естественно. Активировав на ходу 3 технических комплекса, один я направил на место, где в скором времени будет находиться госпиталь, а 2 в трюм за строительным и обшивочным материалом, настенными и потолочными панелями. Остальное уже потом понадобится, когда заработают камеры дезинфекции. То есть, когда в госпитале заработает своя система жизнеобеспечения, и он перейдет на замкнутый цикл работы, как и должно быть согласно стандартам. Энергошины туда уже подведены, осталось доделать, что не успел. Думаю, пока летим эти 2 дня, я успею закончить с госпиталем».